Я вас не понимаю, Артемий Иванович. В отсутствии действий, в тишине перед бурей. Так я понял, Артемий Иванович. Пожалуй, да. Сейчас они шли боковыми аллеями парка. Здесь было и зеленее, и безлюднее. Я так понимаю задачу, воодушевленно заговорил Багрич. Мы еще морально себя не перебороли последней июньской катастрофы. Не только армия, народ. Только победа родит веру, а вместе с нею обновление сил. Он взглянул на небо и, увидев темную крону, которая зеленой тучей распласталась над дорожкой, пошел быстрее. Ельня — это еще не победа. И конный рейд по тылам — не та победа, о которой я говорю. Нужен стратегический успех. Его не имела еще ни одна армия в борьбе с немцами. Но то, что сделали наши в эти 3 месяца, тоже не имела ни одна армия. Молниеносной войны не получилось, заметил Бекетов. Вы говорите со мной так, как будто бы я не профессиональный военный. Со мной так нельзя. А как надо с вами, Артемий Иванович? Как со мной говорить? Без прикрас, правду. Вы говорите, не получилось молниеносной войны? Да, не получилось. Народ ничего не воспринимает безотносительно. Он все соизмеряет. Наши потери едва ли восполнимы в живой силе, технике, в территории, наконец. Немцы завладели украинским хлебом, рудой, углем. Это потери, равные катастрофе. Но это еще не катастрофа, Артемий Иванович. Катастрофа — это смерть. Чтобы понимать, как это серьезно, надо, как я, просидеть в Мазурских болотах 14 месяцев, а потом на карачках по карельским камням, поросшим ледяной корой. Но какой вывод из всего этого следует, Артемий Иванович? Для себя я сделал вывод. Мне надо быть не здесь сейчас, а там. Он поднял глаза. Над ними было небо, все еще дышащее теплом и тишиной. А вот какой вывод сделает Россия... Какой вывод, Артемий Иванович? Багрич вздохнул, провел быстрой рукой по щеке. А вы знаете, почему я пришел к вам сегодня, и притом днем? И почему пригласил вас сюда? И почему заговорил с вами вот так, напрямик, как не говорил ни с кем, даже с вашим предшественником, хотя считал его человеком порядочным? Знаете почему? Разумеется, нет. Я знал младшего Бекетова. Скажу больше, был с ним дружен. Саню? Да-да, Александра Петровича. Его дивизия стояла рядом с моей. А летом мы были в одних лагерях. Он тогда еще получил нагоняет командующего за скакуна, которого купил в ростовском цирке и потом пригнал в лагерь. Помните? Бекетов смотрел на Багрича, чувствуя, как наращивает удары сердца, ударяя в горло, того гляди, задохнешься. Багрич знал Саньку. Он наверняка знал Саньку, если вспомнил эту рыжую кобылу из ростовского цирка, о которой потом в Бекетовском доме вспоминали годы и годы. Он знал Саньку. Мать родная, случится же такое. Вот здесь, посреди Лондона, в Гайд-парке, вдруг возник брат со всей своей весело-шальной и трагической судьбой. Помню его необыкновенный доклад, который он сделал в лагерях для старшего комсостава, о взаимодействии в современной войне, доклад, который по уровню стратегической мысли явился откровением и для нас, старых вояк. Он остановился, вздохнул. Вздохнул немо, закрыв глаза. Видно, и его сердце ударило в горло. В общем, он мог бы стать нашим советским теоретиком войны. При этом, я так думаю, покрепче Мольтке-старшего. Он был... Багрич вздрогнул, взглянул на Бекетова, на его опущенную седую голову, на его потемневшее в сумерках лицо, на его плечи, которые неожиданно опустились. Понимаю, когда война, военные должны воевать, но Александра Бекетова я бы не бросил на карельские камни, а поберег бы для большой войны. Сегодня бы ему цены не было. И так нужна победа, которая даст силы. Но ведь одни солдаты Какими бы они ни были храбрыми, победу не принесут. Нужен командир. При этом командир, умеющий организовать войско, способный мыслить современно. Вы полагаете, что у нас таких командиров нет? Они есть, но их мало. Они будут, Артемий Иванович. Будут завтра, Сергей Петрович. Они нужны сегодня. Так какой же выход из положения?